Глава третья. Нужно думать верхней головой. Салдер. Брел по тропинке между деревьями, соглашаясь со своим внутренним «я», что избегать Осирию глупо. В конце концов, я ее магистр, а то, что она одним видом рвет мое сердце на части, так это уже мои проблемы. Просто буду смотреть на нее так же, как и на всех адептов. Это не Алиса, это просто ее дочь, которая никогда не сравнится со своей матерью. От моих размышлений дракон под кожей недовольно зарычал, выпуская свои когти, отчего я замер, впервые чувствуя дискомфорт, который доставлял мне мой собственный ящер, моя ипостась. «И что это еще за новости?» — возмутился я, негодуя. «Вот только твоих выкрутасов мне сейчас не хватало». Мой ящер проснулся, когда я завершал Академию магистров. И сине-черный красавец с громадным размахом крыльев и острыми шипами, которые тянулись вдоль всего позвоночника и до самого кончика хвоста. Помню, как долго кружил над городом, радуясь, что теперь я не один, что теперь хоть драконом можно будет излить свою душу. Он слушал, все понимал, вот только помочь ничем не мог. Поблуждав по окрестностям Академии, направился в сторону общежития боевиков. Специально не стал открывать портал. Решил, пока иду, хоть немного соберусь с мыслями. Вошел в небольшой холл, наблюдая толпу адептов, которые что-то бурно обсуждали. «А я смотрю, у вас внеплановый сбор?» «Ты еще кто такой?» — нахмурился красноволосый парень, недобро сверля меня взглядом. «Сегодня первый день, когда адепты явились в Академию, и познакомиться с ними я еще не успел. Именно этим и собирался заняться, но, видимо, сначала придется обозначить рамки допустимого в мою сторону». Набрал полную грудь воздуха, пытаясь взять себя в руки от накатившей ярости. «И сколько здесь таких баранов, как этот красноволосый? Неужели не по глазам значок магистра на рукаве?» «Магистр Ритрук ушел на покой. Теперь я занимаю его должность. Меня зовут Салдер Нериан», — отчеканил, замечая, как красноволосый мгновенно подобрался. Впрочем, все остальные не отстали от него, вставая по стойке смирно. «Спрашиваю еще раз, что за внеплановый сбор?» «Магистр», — выступил вперед беловолосый адепт, — «а вы в курсе, что на наш факультет пришла девушка?» На меня уставилось множество пар глаз, и вот именно такой реакции от них я ожидал. Осирия взбудоражила всех боевиков своим появлением, и меня в том числе. Как бы все тренировки не пошли к чертям собачьим. «А что? Только парни должны обучаться боевым искусствам. Есть девушки, которые ничуть им не уступают», — ответил, вспоминая, как Алиса наглядно показывала парням, что они неправы. «Это точно», — буркнул блондин. «Я считаю, что появление девушки нарушит дисциплину всего факультета», — не унимался красноволосый. «Это только в том случае, если адепты боевого факультета будут думать нижней головой. Но если это случится, то вы сами понимаете, что таким адептам не место в Академии Гарримонт. Боевик должен уметь держать свои эмоции и чувства под контролем, отключаться от всех мешающих и раздражающих факторов, так как это только вредит и пагубно влияет на задание, которое получит каждый из вас. И судя по тому, что сейчас вы взбудоражены и при моем появлении не смогли взять себя в руки, скрывая ненужный интерес в глазах, то я начинаю сомневаться, что вы заслуживаете звания адепта Академии Гарримонт. Осирия Лостер». «Лостер?» — выдохнул другой боевик, белее лицом. «Дочь истинной пары дракона и попаданки?» — выпучил он глаза, смотря на меня, не моргая. «Именно!» — кивнул, скрывая внутреннее раздражение. «Осирия Лостер — такой же адепт факультета боевиков. И еще, намотайте себе на хвост, у боевиков, как у лекарей, нет пола. Всем ясно? Только увижу, что хоть один из вас подкатывает к ней свои яйца. Поверьте, вышвырнув за шею из Академии, церемониться ни с кем не буду». Оглядев напряженных боевиков, пошел на нужный этаж, намереваясь заглянуть в комнату, в которой когда-то жил с Кером, в которой еще чувствовал вкус к жизни. Прошел к двери, вспоминая, сколько провел здесь бессонных ночей, потому что девушки были частыми гостями. Повернул ручку, распахивая дверное полотно и замирая от увиденного. «Какого?» — взвизгнула Осирия, прижимая к груди какую-то ткань. Вы как дверь открыли? Стучаться надо вообще-то!» Смотрел на ее оголенный плоский живот и понимал, что падаю в пропасть. Стремительно так падаю. И, судя по всему, выбраться оттуда у меня не получится».